Явление 20. Графиня-бабушка и князь Тугоуховский. Графиня-бабушка. «Князь! Князь! Ох, этот князь! По балам сам чуть дышит! Князь! Слышали?» Князь. «Ах, графиня-бабушка. Он ничего не слышит. Хоть, может, видели, здесь полицмейстер был?» Князь. Графиня-бабушка. «В тюрьму-то, князь, кто Чацкого схватил?» Князь. Графиня-бабушка. «Тесак ему, да ранец, в солдаты! Шутка ли? Переменил закон!» Князь. Графиня-бабушка. «Да, в бусурманах он, окаянный вольтерьянец! Что? А? Глух, мой отец! Достаньте свой рожок! О, глухота — большой порок!»